Прошло время. Все то же. Комната слева, комната... Цены этой не будет тоже. Вы не бойтесь за меня, Леокадия. Когда говорят на эту тему, значит, еще стремятся выжить. Но зачем она вам нужна, эта тема? А целительна сама по себе. Несколько...